Нью-Йорк. В тот же день. В квартире Райсов царило смятение. Синтия не находила себе места. Дакота пропала уже 2 дня назад. Полиция была в курсе и активно занималась поисками. Джерри с Синтией объездили весь город, обошли всех ее друзей, и все напрасно. Теперь они метались по квартире в ожидании новостей, но новостей не было. Оба были на взводе. «Вернется. Куда денется? Как деньги понадобятся на свою дрянь, так и вернется», — в сердцах произнес Джерри. «Джерри, я тебя не узнаю. Она наша дочь. И вы всегда отлично ладили. Помнишь? Когда она была маленькая, я даже завидовала вашей близости». «Знаю, знаю», — ответил Джерри, только чтобы жена успокоилась. Что дочь исчезла, они заметили только в воскресенье, и то не сразу. Они считали, что она спит, и не входили к ней в комнату до самого обеда. «Надо было зайти пораньше», — корила себя Синтия. «И что бы это изменило? К тому же нам велено уважать ее личное пространство. Меня об этом специально просили на сеансе семейной терапии. Мы всего лишь применили этот грёбаный принцип доверия твоего грёбаного доктора Лерна». «Не передергивай, Джерри. На сеансе речь об этом зашла, потому что Дакота пожаловалась, что ты роешься в ее вещах и ищешь наркоту. Доктор Лерн сказал, что ее комната должна быть ее личным пространством, и нам надо его уважать, строить отношения на принципе доверия. Он не говорил, что нам нельзя зайти посмотреть, все ли хорошо с нашей дочерью». «По всему было похоже, что она просто заспалась. Мне хотелось исходить из презумпции невиновности». «Мобильник по-прежнему выключен», — всхлипнула Синтия, в очередной раз попытавшись набрать номер дочери. «Я позвоню доктору Лерну». В эту минуту зазвонил городской телефон. Джерри бросился к нему. «Мистер Райс, полиция Нью-Йорка. Мы нашли вашу дочь. Не волнуйтесь, с ней все хорошо. Патруль подобрал ее на улице. Она спала и была явно пьяна. Ее отвезли в Маунт-Синай на обследование». Маунт-Синай — медицинский комплекс в Нью-Йорке. В это время в редакции «Нью-Йорк Литерари Ревью» заместитель главного редактора Скип Нейлон ворвался как ураган в кабинет Стивена Бергдорфа. «Ты уволил Островский?» — закричал Скип. «Ты что, совсем спятил? И что это за убожество ты хочешь залепить в ближайший номер? Откуда свалилась эта Элис Филмор? Ее текст ни в какие ворота не лезет, и не говори мне, что собираешься печатать подобную дрянь». «Элис очень способная журналистка. Я в нее очень верю. Ты ее знаешь, она раньше отвечала на письма». Скип Нейлон схватился за голову. «На письма!» — в отчаянии повторил он. «Ты вышвырнул Миту Островский и взял на его место секретаршу, пишущую дерьмовые статьи. Ты что куришь, Стивен?» «Островский уже не тянет, пишет бессмысленные гадости. А Элис на редкость талантливая девушка», — возразил Бергдорф. «Я пока еще главный в этом журнале, твою мать. Или кто?» «Талантливая? О да! Да усрачки!» — завопил Скип и вылетел, хлопнув дверью. Не успел он выйти, как дверца платяного шкафа резко распахнулась, и из него появилась Элис. Стивен бросился запирать дверь кабинета. «Только не сейчас, Элис», — взмолился он, зная, что она наверняка устроит ему сцену. «Нет, ты слышал, Стиви? Ты слышал, как он говорит про меня ужасные вещи и даже не пытался меня защитить?» «Но я же тебя защищал. Сказал, что у тебя прекрасная статья». «Прекрати быть мокрой курицей, Стиви. Я хочу, чтобы ты выгнал и его тоже». «Не смеши, Скипа я не уволю. Ты уже добилась увольнения Стефани, получила шкуру Островский. Ты что, собралась всех сотрудников мне разогнать?» Элис испепелила его взглядом и потребовала подарок. Стивен с тяжелым сердцем повиновался. Обошел любимый Элис люксовые магазины на 5-й авеню и откопал в галантерейном бутике очень изящную дамскую сумочку. Он знал, что Элис хотелось модель именно в таком духе. Взял сумочку, протянул продавщице кредитку, но карта не прошла, недостаточно средств. Он попробовал другую, то же самое. И третью. Он запаниковал, на лбу выступил пот. На дворе всего 7 июля, а у него все лимиты исчерпаны, счет пуст. За неимением другого выхода он решил использовать карту журнала. Она прошла. У него оставался только один счет, деньги, отложенные на отпуск. Надо было любой ценой убедить жену отказаться от идеи ехать в Йеллоустоун. Купив подарок, он немного побродил по улицам. Небо хмурилось, собиралась гроза. Первые капли теплого грязного дождя намочили ему рубашку и волосы. Ему было все равно. Он шагал и чувствовал, что ему конец. Потом зашел в Макдоналдс, взял кофе и выпил за сальным столиком. Он был в отчаянии. Вернувшись в Орфе, мы с Анной заехали в Большой театр. На обратном пути из Покипси мы позвонили Коди. Нам нужны были любые документы, относящиеся к первому театральному фестивалю. Особенно нас интересовала пьеса, которую сыграл Кирк Харви и которую Гордон хотел запретить. Анна провела меня через все здание за кулисы. Коди ждал нас в своем кабинете. Он извлек из архива коробку, где были свалены в беспорядке всякие мелочи. «Что вы, собственно, ищете?» — спросил Коди. «Любые существенные сведения о первом фестивале. Название труппы, которая сыграла первый спектакль. Что это была за пьеса Кирка Харви?» «Кирка Харви? Он играл какую-то нелепицу под названием «Я Кирк Харви». Монолог читал, совершенно неинтересный. Открылся фестиваль спектаклем «Дядя Ваня». Вот программа, держите». Он выудил и протянул мне старую пожелтевшую брошюру. «Можете оставить себе, у меня еще есть». Потом еще порылся в коробке и достал оттуда небольшую книжечку. «Надо же, совсем забыл, что была такая книжка. Это Гордон придумал. Может, вам пригодится?» Я взял книжку и прочитал заглавие. «Стивен Бергдорф. История театрального фестиваля в Орфе». «Что это за книга?» — спросил я Коди. «Стивен Бергдорф?» — изумилась Анна, увидев имя автора. И Коди рассказал нам об одном эпизоде, случившемся за 2 месяца до убийства.